27 декабря. Привет, мартовский кот. Еще Новый год не наступил, а мне мерещится весна. Март – коварный месяц, но я очень люблю его. В нем столько надежды, свежести, контрастов. Борьба весеннего упования с зимней неуступчивостью. И вот уже лед на реке пошел. Небо царапается серым брюхом о голые деревья. Снег уходит, оставляя следы прошлогодней травой. А ветер такой, что можно захлебнуться, и не надышишься. Цепи рвутся, оковы гремят. Дорогу, дорогу! В этом нет бравады. Весна идет смиренно, тихо, но неумолимо. Весна покаяния. Великий пост. Черные одежды священников и черная завеса царских врат. Долгие скорбные службы. Покаянный канон. Торжествуйте, православные. А после крестопоклонной недели... Время словно замирает в ожидании Пасхи. Скоро, скоро. Победа над стужей в наших душах, над оледенелой бесчувственностью, окамененным сердцем, блеклыми красками бессмыслица бытия. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Весна души. Твой день рождения в марте. Интересно, любишь ли ты его? И как он на тебя влияет? Моя мама тоже родилась в марте и ненавидит этот месяц. А мне бы он подошел, может, не так, как ноябрь, но уж получше, чем родной май. Тот слишком ярок и певуч для меня. Мы не подходим друг к другу. Он меня даже раздражает. Все-таки так любопытно, что за человек прячется behind blue eyes. Применимо ли к тебе все, что о марте? Я всем сердцем полюбила посты. Радостный свет Рождества, как морозная свежесть и снежная белизна. Чистота, завершение года, подведение итогов. Все-таки Рождество после Нового года неспроста. В этом есть символический смысл. Все суетное скоро отойдет, отгремит агонией обмершленных помыслов, а потом, в тишине и свете, Христос вновь явится в мир. Просветленный, приготовленный постом мир твоей души. Люблю и летний апостольский, после рождения церкви, как знамя в руки, полезай в кузов. Летом, когда жизнь кипит со всех сторон и навязчивая установка на отдых, одуряюще лезет отовсюду, в душе улягутся страсти, и ты, исполненный благодатной созерцательности, окинешь взором этот мир и скажешь: «Славно, Господи, все ты создал, даже нам не суметь осквернить». И небо в чашечке цветка. Люблю и Успенский. Короткий, но строгий. Раскрутившийся за лето мир затихает, постепенно сбавляя обороты. В воздухе пахнет осенью, ожиданием самой задумчивой и скорбной поры, которая мне очень импонирует, вероятно, по складу характера. Неяркие цвета соответствуют упадкам духа и помогают воспрянуть. Также ты ищешь чужую боль, чтобы справиться со своей. Остановись и подумай, как провел и на что истратил. Это бестолковое лето. Папа сказал, что видел сегодня парня, у которого мы недавно покупали дисковод. Они вместе работали на заправке лет 15 назад. И я помню, что папа тогда привозил лицензионные диски от какого-то Димы. Вот они и встретились в музыкальном магазине, где тот работает теперь. Димка сказал: «У вашей дочери, наверное, интеллект зашкаливает», — с гордостью объявил отец. «С чего он взял?» – удивилась я. «Мы же не общались». «Значит, ему достаточно. Он и сам далеко не дурак. Вот и сказал. Сразу видно по человеку, что ума палата». «Угу. Номер 6. И ключ потерян». «Наверное, видок зачуханный», – предположила я. «На видок смотрит лет 15», – сказал папа. «А когда мужику под 40, он уже другое видит». «Да, таким дядькам я обычно нравилась». Замечу, мой родитель не стал убеждать меня в том, что видок у меня хоть куда, и вообще я красавец. Нет, мои мне никогда не врали. Порой жаль. Иногда хочется быть красивой. Я что-то делаю для этого. Но по-настоящему красивой девушке ничего делать не надо. Никаких дорогих шмоток, мехов и драгоценностей. Она будет красоткой в пуховике, портящем фигуру, и в бесформенных штанах. А ты? Строчи свои сказки. Твоя страшная незнакомка Крис. Смайлик, пожалуй.